Как бы не хотела признавать богиня смерти, но она хотела большего. Ожидание и томление было слишком тяжелым и смущающим для кого-то столь неусидчивого и немудреного сексуальным опытом вроде нее. Да и жжение в животе разрасталось все сильнее и сильнее. Сначала я хочу насладиться этим моментом. Я столько ждал, когда произойдет нечто подобное. Вновь вдохнул аромат Хилы-Весты, сжалившись, отпустил одну из ее рук. Если ты ждал, то почему никогда не действовал? Ты же знаешь, я всегда видела в тебе немного больше, чем просто брата. Да и Мэг не была против того, чтобы мы с тобой перешли черту. Выбилась из Хилы немного злости, а ее рука зарылась в Весту в волосы. Я много раз намекала тебе или что? Думаешь, я просто так спала с тобой в одной постели? Теперь злости в голосе было еще больше, а меж тем она закусила губу, упершись лбом в лоб Веста. А как же сестринская любовь? В нашем возрасте сестры не так часто спят с братьями в одной постели. Почти никогда, пронеслось в ее мыслях. Может быть, в Асгадре и разрешены отношения между кровными родственниками, но это не значит, что они распространены. А для девочек спать с братом в таком возрасте не круто. Правда, ей было откровенно плевать на это. Она сама решает, что круто, а что нет. Хм, как странно. Пока двое вели свой небольшой разговор-спор о том, что можно и что нельзя, их руки, одна рука тоже считается, стали исследовать тела друг друга. Хотя это больше относилось к Хиле. Вестин тоже мог уделить время всему телу сестры, но остановился на ее упругой и тренированной попке, которая как-то сама попалась под руку и стала наминаться. В своей увлеченности он наминал ее все сильнее, пока не нарвался на одну особенную дырочку. Но, тут же получил резкий, но в ту же минуту нежный укус в щеку. «Что ты делаешь, дурак?» С легким стоном прошипела Хила. «Что такое?» «Ха-ха-ха-ха!» Не сдержался и игриво посмеялся Вест. «Ты еще сильнее!» «Казалось бы, куда?» Прошипела Хила и, крутанувшись, отпрыгнула от него. «Ир-р-р-р-р-р!» Зарычал богиня, скривив лицо в гневе. «Ну же, иди сюда!» Помахал ей рукой, как будто подзывает противника. В пару шагов Хила прыгнула и повалила Веста на широкую белоснежную кровать, а затем двое слились в требовательном, страстном и крайнем распутном поцелуе. Каждый из них пытался побороть язык другого и взять главенство, но к огромному сожалению Хилы, она проиграла, как проиграла и в борьбе, оказавшись зажатой под Вестейном. Хоть воздух им и не требовался, но забвенный поцелуй продлился ровно 10 минут и ни секундой больше. После чего они разорвали губы и уставились друг другу в глаза. Ну и какого это? Целовать собственную сестру? Зубасто улыбнулась богиня, подначивая Веста. Как будто не сестру, но сестру. Эй, мягко ущипнула его, что это должно значить? Это значит, что сегодня ты милее, чем когда-либо еще, любимая сестренка. ГХРБ. Чуть ли не захлебнулась от столь непривычных слов Хила. Это я то милая? Скакнули ее эмоции от крайнего смущения до крайней серьезности. «Да, дорогая, ты очень милая, и мне это очень и очень нравится. Когда такая великая и жестокая воительница ведет себя так невинно? Кажется, я говорил тебе это неоднократно. Эй!» Состроила она злобное лицо. «Вот я именно об этом. Эти злобные лица. Ха-ха-ха. Сейчас они получаются у тебя чересчур смешными, и я просто не могу сдерживаться. Гад! Каков гад!» Раскраснелась Хила, отвернув свое личико. «Хам!» Отклонился Вест и стал рассматривать Хилу. Тело у нее было, что называется, что надо. Бледное, но не болезненно, а благородно. Длинные ноги с аккуратными и милыми пальчиками, подтянутый животик, на котором явно проступали кубики пресса. Пару крупных шрамов, кто-то бы назвал их уродливыми, но Весту они нравились. Один крупный начинался в верхней части бедра, пересекал линию пояса, поворачивался и оканчивался почти у самого пупка. Получен Хилой в войне с ванами, считай по случайности и неосторожности. Второй крупный шрам от протыкания мечом был на левом боку. Его оставила Мэг, когда они с Хилой были практически еще детьми. Женщина нисколько не пожалела тогдашнюю девочку, павшую в ярости, довела ее до состояния полусмерти, а шрам оставила в назидании. Если вспомнить, тогда Вест очень сильно злился на Мэг и даже в какой-то мере ненавидел ее за то, что так поступила с его сестренкой. Вот времена были и еще парочка шрамов, но более мелких. Такие шрамы были и у него. Да, наверное, у каждого аса они был. Ты сам не замечаешь, как они образуются. Просто в пылу битвы или тренировки. Небольшой чирк клинка, и вот новый шрам. С их то силой, такие чирки иногда получаются слишком глубокими. И, наконец, две красивые груди, пожалуй, все же большие. Скрытые ее костюмом они казались ему куда меньше. Хэммммм, магия какая, с аккуратными сосочками цвета вишни. Слегка опустившись, Вестин попробовал на вкус эти два твердых, явные сигнала возбуждения хозяйки, но одновременно мягких бугорка. Слегка поиграл с ними, послюнявил языком и попытался высосать из них молоко, которое, конечно же, не полилось. Зато он получил больше. Хила как-то затравлена, то ли застонала, то ли запищала, прикрыв красное лицо одной рукой. И в его голове опять пролетела мысль, насколько же она милая. Оставив грудь поцелуями, спускаясь вниз, он добрался до ее киски, поверх которой был небольшой треугольный пушок подстриженных волос. Тяжело сдержавшись, он чуть не засмеялся. Хила смотрела на него так необычно. Все еще красные щеки, прижатая к лицу ладонь, но глаза. Глаза крайне любопытные и запрашивающие мнение. Как будто Вест подобрался не к самому сокровенному ее месту, а посмотрел новый боевой прием, и теперь от него требуется высказать свое мнение. Она даже невольно покачала головой, говоря: «Ну же, ну, говори, если тебе нужно мое мнение, то твоя роза очень красивая. Сразу видно, что за ней крайне бережно ухаживают». Со смехом дал свое мнение, за что его тут же попытались ударить ножкой. Правда, гладкая на ощупь ножка была перехвачена и отодвинута, или правильно сказать, раздвинута. Как насчет того, чтобы попробовать ее на вкус? «Пепе, подожди, не могу больше ждать». Не обращая внимания на ее препинание, ответил Вестин и все же попробовал на вкус мокрую девичью киску. «Мня». В удовольствии застонала Хила. Напряженная до этого девушка полностью расслабилась, позволяя делать с ней все что угодно. И Вестин делал. Игрался с ее горячим лоно своим языком, как ему угодно. К тому же не забыл подключить палец, проникая внутрь, выискивая точку G. «Братик, не останавливайся». Нежно простонала Хила, и по телу Веста пробежал табун мурашек, отчего он прикусил красную бусину девушки. К ее большему удовольствию сделал он это губами, а не зубами. Так что похотливые звуки, вырывающиеся из ее рта, только усилились. «Инен, нет, не останавливайся». По-хозяйски закинула ножку Хила, утопая лицо Веста в своей киске и вцепляясь ему в волосы, не давая убрать голову. «Твоей любимой сестричек очень хорошо, работай своим языком усерднее». Ах, потеряла она всякий стыд и полностью отдалась похоти. Доведя Хилу почти до оргазма, Вестин на ее огромное огорчение остановился, оставляя на пике. «Что?» — раздался ее полный разочарования и сожаления крик. «Вестин, почему ты остановился? Ах!» Раскрыв рот полный слюней, содрогнулась Хила, когда ее вновь прикусили губами. «Ты почти меня затопила», — вытер лицо Вест. Потоп Хила устроила знатный, а Вестин слишком увлекся, слишком необычный сладок был вкус смерти. Буквально, но теперь пришло время перейти к главному блюду. Время пришло, — слегка затуманенным взглядом посмотрела Хила, невольно проведя рукой по своему сногсшибательному телу. «Я готова», — решительно и до нельзя серьезно ответила она. «Ты уверена, Хила?» Точно так же серьезно посмотрел на нее Вестин. «Да», — серьезно ответила, что вызвало у обоих смешок от их серьезности. «Ха-ха, только ммм», — продолжал серьезно смотреть на нее Вест, однако развел ее ножки пошире и подвел свой ствол к ее лону совсем несерьезно. Шлепок стволом по красной бусинке получился сам собой. «Ммм», — закусив губу, простонала Хила. «Когда мы будем делать это, ммм, можешь называть меня сестренкой, ммм», — произнесла Хила последнее слово и буквально получила оргазм, закусив палец. «Ах ты грязная девочка, значит, любишь грязные разговорчики. А сестренка? Инен, нет, просто, мне нравится, когда ты так меня называешь, маа», — стонала она голосом полной нежности. «Хорошо, хорошо, тогда я начинаю». Сглотнув, терял над собой контроль Вестин. «Любимая сестренка». «Да, братик, ах», — с паузами и затаенной нерешительностью стонала Хила. Остановившись, в голове Веста пронеслись все моменты, прожитые вместе с Хилой, а затем он посмотрел в ее затуманенные глаза. Да, пожалуй, в его потаенных мечтах был такой момент, когда его любимая сестра будет лежать в таком виде, крайне похотливом и распутном, и в то же время сокровенном и невинном. Больше не тратя время зазря, он двинул свой жезл вперед, проникая в лоно своей сестры. Его тут же охватил вихрь чувств, сугубо положительных и несколько коварных. Вот и все, теперь она его женщина. Схватившись за руки Вестейна, которые держали ее бедра широко раскрытыми, Хила напряглась всем телом. Когда стержень был углублен наполовину, его встретила преграда, которая в общем-то была быстро сокрушена, задержав агрегат Весты лишь на секунду. «Теперь ты моя женщина, сестренка», теперь официально признал Вестин, погружаясь в Хилу полностью. «Да я полностью твоя, я так долго этого ждала», счастливыми глазами говорила Хила. «А теперь хватит меня пытать и доставь мне удовольствие». «Не просила», приказывала Хила, и из ее голоса стала уходить неуверенность и смущение. Их выместили, гордость, наглость и полная уверенность, что теперь она тут хозяйка. «Теперь ты никуда не убежишь от меня, братец». Ха-ха-ха-ха. Полностью поменялась в своем поведении. Где-то на лавовых просторах Муспельхейма двигались разные отряды асов, выполняя свои задачи. Однако два главных лица сейчас находились отдельно от всех, там, где их никто не заметит. Где-то за камнем, в низине, раздавались похотливые звуки удара двух тел, а чавкающие и хлюпающие звуки сразу же намекали на то, чем эти двое занимаются. А нет, они не занимались любовью. Эти двое по-настоящему трахались, как животные, не обращая ни на что вокруг. Да, да, еще, ах, трахай меня, братик, трахай свою грязную сестренку. Стонала и кричала Хила, нисколько не сдерживая голоса. Ей было плевать даже, если бы их сейчас нашли. Настолько она отдавалась делу, насаживаясь на член своего брата. Также можно было сказать и о Вестине, что может быть лучше, чем трахать свою собственную дорогую сестру. По сути, в его жизни на продолжении какого-то времени была одна женщина, и это Мек. Он никогда не жаловался на секс с нею, но Хила, Хила это что-то особенное. Как он уже и подумал, что может быть лучше, чем трахать сестренку, которая к тому же всеми частями тела за. Да к тому же у них со временем образовалась этакая связь, когда они точно знают, как удовлетворить друг друга и даже больше, чувствуя эмоции друг друга. Они прямо как два наркомана, после их первого раза, только и делали, что сношались друг с другом. Стоило только найтись свободному времени, а время свободное у них было. Чего уж там, с их первого раза прошло более 5 лет, и количество раз, когда они были вместе, давно перевалило за 1000. И казалось бы, несмотря на такое большое число, они все никак не могли насытиться друг другом. Они могли часами сношаться в порыве страсти, круша окружение, сделать небольшую передышку, для того чтобы раздать новые команды, направить отряды асов, составить тактики и стратегии, а затем удалиться ото всех и вновь сношаться и сношаться. Гхахахахаха, скривился Вестин, заливая внутренности Хилы белой жидкостью и чувствуя, как та содрогается в мощнейшем оргазме. Черт, Хила, ты меня когда-нибудь раздавишь, черт. Точно так же выругалась Хила, на сгибающихся ногах цепляясь за скалу, возле которой ее сношали. Я не виновата, что ты спускаешь в меня так много. Каждый раз приходится. На миг все же проняло ее смущение, но эмоции не сопоставлялись с ее действиями. Приподняв ногу, она раскрыла свою киску, и оттуда вылился обильный ручеек белой жидкости. Мммммм, неважно. Кажется, этого ей было мало, и развернувшись, она присела на корточки, широко раздвинув ноги, полуоткрытая вид на киску, и взяла в руки все еще стоячий ствол Веста. Мммммм, ц-ц-ц-ц, мммм, ха-ха, мхаа. Без слов, но с причмокиванием обсосала головку и заглотнула поглубже, облизывая их общую комбинацию жидкостей. Обожаю сосать этот леденец. Ха-ха-ха-ха. Какой же ты стала сестренка, и какой же, смотря ему в глаза, провела влажным языком от основания ствола до самой готовки, развратной членосоской. Ай, эй, осторожнее. Почувствовали, как его немного прикусили. Не называй меня так, яростно прошипела девушка. Однако теперь ее слова не сопоставлялись с действиями, ведь затем она вновь со смачным причмокиванием и обильной порцией слюней заглотнула ствол по самое горло. Говорит та, кто сейчас с таким упоением сосет мне. Можно бы было ожидать новые ответки от Хилы, но вопреки, она стала массировать яички своей нежной рукой, а язык запорхал вокруг уздечки члена, находящегося у нее во рту. Кхава! Чуть ли не закатились глаза у Веста, от того, насколько стала умелой и развратной его сестричка. Хотя такой она стала и есть, лишь для него, и это тешило его эго, очень сильно тешило. А-а-а! А как она сосет, муха! Вытащила ствол из своего горла, отплевывая ком слюны Хила. Только ты виноват, что я стала такой. Чертова Мэг, скрывала от меня такое удовольствие. Мммм, чей мммм, причмокнула и простонала, в очередной раз заглатывая член и начав маскировать свою киску. Тут, ха-ха-ха же, не соглашусь, мммм, она постоянно подбивала меня на то, чтобы я тебя, ха-ха-ха-ха, не договорив, скривился от удовольствия Вест. Только поэтому я ее прощу. Наконец-то ты смог поступить как мужчина и взять на себя ответственность. Отвлеклась на секунду от полировки. Ха-ха-ха. Скорее это она тебя отшлепает. Просто для... Ха-ха-ха-ха. Хила, не кусайся. Ах. Раздался стон полного удовольствия, такого тягучего, мощного, возможно с брызгами, и заставивший их замереть. Ха-ха-ха. Вест прямо услышал, как их с Хилой сердца усиленно забились в унисон. А еще у Хилы рядом возникли парочку черных кинжалов, явно не для причинения добра. Ха-ха-ха. Вы двое. Может, позволите мне уже присоединиться? Двое повернули голову и увидели, как развалившись на черном камешке, широко раздвинув ноги, натирала свою киску синяя фигура. Вы с таким упоением занимаетесь любовью. Ах, не обращая внимания ни на то, что на нее смотрит, ни на то, что только что получила обильный оргазм, продолжала натирать свою бусинку Кали. Ах ты синяя сука! Выплюнула Хила голосом полным ярости и ненависти, а в сердце взыграла мощная порция ревности. Да, назови меня еще как-нибудь. Лишь закатила глаза от удовольствия синяя богиня. Я тебя сейчас назову. Так назову. Отвлеклась от своего дела Хила, и вокруг нее образовались уже десятки кинжалов. А Вестин отметил небольшую странность. Кажется, у Хилы есть небольшой пунктик. Когда бывало, что на них падала угроза обнаружения, Хила заводилась еще сильнее. Вот прямо как сейчас. Вроде и недовольна и собирается убивать, а помимо белой жидкости, бегущей по ногам, хлынула еще и прозрачная. Чертова Кали, нигде от нее покоя нет. Посмотрел вслед оставившей его Хилы, которая голой побежала убивать синюю голую богиню. Еще и сестренку научила этим голым побегушках. Весь настрой сбила. Хотя я бы не отказался. Ха-ха-ха-ха. Нет, Хила пышет ревностью. Но может, когда-нибудь. Глава 55. Летя в десятках метров над землей, я почти безостановочно выстреливал фиолетовыми лучами, проходя ими по большой площади. Чуть поодаль от меня летала Хила, обрушивая молнии с неба. Смотрелось это красиво. Набирающаяся мощь среди черных туч, затем зеленый извивающийся столб спускался вниз и взрывался, пуская десяток цепей молнии во все стороны. Хотя разницы нет, демоны крошатся, что так на отлично. Да, я вовсю пользовался камнем силы, ибо достало. Демоны, мы отразили около 1000 нападок на наш город с периодичностью в 10 дней. Они все перли и перли. А главное, что перли слабосилки. Эти 8-метровые и черные, перли тысячами. Каждый раз сражаться с ними нормальным способом просто выматывало. А жизни асов понемногу, нет, нет, да уходили. Мало этого, каждый раз приходилось буриться под землю и зачищать их родильники. Прямо как те, которые я вычистил под бывшей уже крепостью. Потому-то теперь в бой шли только самые сильные представители нашей расы. Вроде меня, Хилы, Брунгильды, старших командиров и командиров более мелких отрядов. Никто не сдерживался, я не сдерживался, используя камни по максимуму. Примерно десяток лет назад я полностью перекрывал оружие для асов. Опять, теперь у каждого имелся черный боевой молот, кирка, рукояти которых выкованы из тех родильных камней демонов, а боевая сам молот с киркой, часть созданная из обтесанных драгоценных камней, вмещающих в себя энергию огня. ПА. Примерный вид. Молоты давали слабый контроль над огнем каждому асу, а в мире, где везде огонь и лава, это несомненно полезная способность. Например, потушить пламя после разрыва огненного шара, или в походе охладить лаву и сделать из нее мост. В общем, сильное оружие и идеально подходящее, чтобы раскалывать каменные тела демонов. Но вернемся немного назад. Сейчас мы штурмовали одну из шахт демонов. Место, где есть хорошие металлы и драгоценные камни. А эти составляющие, можно назвать одними из главных причин вторжения в Муспельхейм. Ну правда, что может быть главнее и приоритетнее, чем обогащение и усиленные собственно народа, когда ты находишься во вражеском мире. Плюс, таким образом мы ослабляем демонов. Но черт возьми, как же меня достало бить 8-метровых болванчиков. Это уже не говоря о том, что после такой битвы менялся ландшафт, образуя горы камней. А я замечу, что Муспельхейм и так место не с самым ровным и добрым ландшафтным. Комбинируя два камня, я создал в руке небольшой красный шарик и заметнул его как можно дальше. Как только он дотронулся земли, вокруг прошла красно-фиолетовая волна, превращая как демонов, так и камень вокруг в нарезанную соломку. Но этого было мало. Даже из такого состояния демоны способны подняться. А посему, задействуя оба камня, я создал новый шарик и вновь его метнул как можно дальше. Он глухо хлопнул, и на его месте создалась мини-мини-мини черная дыра, которая стала притягивать все окружающее к себе. Наконец все закончилось тем, что пред нами образовалось новое озеро лавы, а в нем утонул каменный шар радиусом под сотню метров. Вестин, гневно и недовольно, но без какого-либо энтузиазма и реальных эмоций в голосе, вскрикнула Хила, оказавшаяся рядом со мной, сколько раз говорила тебе не делать так. Да, ты знаешь, почему мне это не нравится. В особенности ей не нравилось то, что я мог задеть и своих. Убеждения о том, что я все контролирую, не возымели на нее должного влияния. Ну тут возможно виноват я, который один раз чуть не угробив всех нас. Ох, какой же фурией тогда летала надо мной Хила. Да и озеро нам теперь будет мешаться. Я его заделаю, конечно же, как иначе. Ха-ха-ха-ха-ха. Но я же вижу, как всех достало сражаться с демонами. Правда, усталость была другого типа. Слишком однообразный и для данного момента слабый противник. Асам хотелось нормального сражения. Такого, чтобы противник был реально мощным, умелым, чтобы заставлял пробежаться по лезвию смерти, давя лишь намек на то, чтобы выжить, а затем с честью и гордостью рассказать об этом. Ладно, неважно. Потеряла ко мне интерес и стала раздавать команды Хила. Делимся на группы. Вестин, как обычно, идешь впереди, на тебе осушение. Брунгильда, спешивайтесь, на вас охрана входа. Берла. Берла, старший командир. Она кто-то на вроде Брунгильды, командира Валькирии, но на ранг пониже. Готовьте инструменты. Но в данный момент Берла отвечает за добычу драгоценностей в шахте. Вестин, тебя тоже касается. За добычу металлов отвечаю я. Обычно просто выдираю их с корнями из породы камней. Вот так обычно мы и становимся шахтерами. Спустя 120 лет похода в Муспельхейм, мы все-таки нашли вход в оплот огненных демонов. В самом начале Хила меня обманула о том, что он должен быть в 1000 километров в радиусе от нас. Нет, он был намного, намного дальше. Мы перелопатили огромную часть планеты, которая оказалась слегка больше, чем мы предполагали, чтобы найти вход. Но ладно, 120 лет, короткий срок, по словам Одина. Я же их ощутил чуть более растянутыми, но и не сказать, что они тянулись бесконечно долго. Главное, мы свою цель нашли. Она выглядела как огромная гора, уходящая за черные тучи, а у подножия горы стояли огромные черно-оранжевые врата приблизительно 200 метров в высоту и под 50 в ширину. Они часто открывались, выпуская демонов. Вот только незадача, мы уже как 20 лет контролируем пространство вокруг, не пропуская никого дальше определенного круга, но при этом не приближаясь к вратам слишком близко. Вообще это отдельная история о том, как мы брали контроль вокруг и как нас выпнули, когда мы все же смогли открыть их в первый раз и пока что последний раз. Да, состоялось первое крупное поражение с момента, как мы пришли в этот мир, и ни хрена мне не помогли камни бесконечности. Оказывается, у демонов есть не менее сильные артефакты, сравнимые и с камнями, и Мьёльниром, и Гунгниром, чего только один живой огонь и частичка вечного пламени стоит. Короче, дали нам поджопников таких, что все застопорилось уже на вот как 20 лет, в течение которых мы и не подходим к вратам, но и не выпускаем никого дальше. Планируем, планируем, пытаемся усилиться, строим аванпосты. Проще говоря, пытаемся. Я даже на десятку лет отбыл в Асгард, занимаясь делами по нашему усилению. Один же наоборот на эти 20 лет поселился в Муспельхейме, забрав из Асгарда почти всю армию. И мы уже хотели начать нашу операцию «Прорыв». Если бы не одно «но», Хила забеременела. Хильхейм. Славный мир. Зеленый, чистый, живой, с желтой звездой, греющий своими мягкими лучами в бесконечном голубом небе. Мир, в котором не живет ни одна из разумных рас, лишь неразумных животных различных видов, можно назвать населением этой планеты. Да чересчур разнообразную флору, от цветов которой начинает пестрить в глазах. Этот поистине прекрасный мир был выбран в качестве места для родов. Асгард в данный момент не самое безопасное место, и туда могут нагрянуть демоны. Так что мы решили перестраховаться. И вот теперь мы тут, посреди леса, на деревьях, которого сидят валькирии, контролируя воздух. Периметр земли контролируют айнхири. Один бдит и рыщет своим глазом. На него вообще лучше не смотреть. Как зыркнет. Никогда его таким не видал. Где-то подобно царю бдит Мэг. Мэг. Ох и было. Когда она узнала о беременности. Нет, нет, она отнюдь не ругалась. Ну, может, совсем чуть-чуть для приличия. И то из-за того, что мы умолчали обо всем. В основном она заставляла нас краснеть и умирать от стыда. А беременную Хилу с ее не самыми стабильными эмоциями пристыдить она смогла очень легко. но по итогу Мэг показала себя еще той мамочкой. Ахахахаха, рассмеялся я на всю округу, вспоминая их с Хилой взаимодействие. «У тебя окончательно поехала крыша», — услышал голос Кали, от которого я скривился. «Я, конечно, слышала, что у рожающих крыша едет, особенно у кого-то вроде нас, сильнейших, но рожает то Хила, а не ты. Вот уж зараза какая, даже тут она поплелась за мной, хотя плевать, хотя ни хрена, чё она и сюда приперлась. Хила рожает, крайне уязвительный момент, и она тут, зачем она тут? Ты чего на меня так смотришь?» — спросила она. «А чего она спрашивает?» До этого от нее тоже сыпались вопросы. «А если она здесь для...» «Эй!» — опустилась мягкая рука на мою голову. «Вестин, ты нагоняешь слишком много туч, не стоит беспокоиться, с Хилой будет все в порядке. Мэг, я знаю, но, посмотри на эту синюю, чего она, сидит тут, смотрит, задает вопросы. Странная она, тебе не кажется? Зачем она пришла в этот мир? Неужели она...» — незаметно снял молот с пояса Вестин, «а я ведь вроде как доверял ей. Опусти свой молот», — подорвалась со своего места Кали. С хрена ли он подорвался так резко? Сидели, говорили спокойно, и он раз заржет как ненормальный, за молоток схватится. «Вест, спокойно, все будет в порядке с Хилой, уже совсем скоро она родит и ты увидишь свою детку». Мягким и очень нежным, полным любви голоса, сказала Мэг, обняв его. «Меня, фу-у-у-у-у, ненавижу и одновременно обожаю время, когда Хила забеременела. С того самого дня, как мы узнали об этом, места себе не нахожу. Постоянно бегал вокруг нее, хотя понимал, что надоедаю, но поделать ничего не мог. Голова шла кругом, причем восьмеркой, постоянно подозревал всех, что они хотят причинить вред Хиле и Кали еще. Гхахахахаха, но я стану отцом». «Ладно, извини, Кали», — тяжело вздохнув, буркнул. «Вии», — завизжала синяя. «О-о-о», — он извинился. «Что с ним не так? А-а-а». Сама собой легла моя рука на лоб. «Кали, че Кали? Ты только что готов был пришить меня, молот свой достал, между прочим, он все еще у тебя в руке». Фонтанировала она эмоциями, а теперь извиняется. «Он никогда не извинялся, кхахахарррр», — как-то сдавленно прокряхтела Мэг. «Вы уже переступили черту, а-а-а, тху-ку». Взорвалось все внутри меня и не знаю от чего больше, от слов Мэг или от того, что она сказала. «Я с этой синей, хахахахаха, мы-э-э». «Чё сказал безумный деспот? Да я красавица каких мало, ты должен мечтать обо мне», — продолжала фонтанировать эмоциями Кали. «Скажи ему, Мэг, попридержи рот», — указал на нее молотом, который так и не выпустил из рук. «Я все еще не в себе и смотри пригрею». «Нет», — прикрыв рот, состряпала удивленное лицо. «Прости, но ты упустил свой шанс». «Ха-ах», — хохотнула как ненормальная Кали. «Теперь мне не страшно, Авиестейн», — протянула она. А затем ее поза поменялась, а голос и взгляд стал очень серьезным. «Ты не сможешь даже дотронуться до меня, тебе не помогут ни твоя сила, ни твои побрякушки, ни даже камни бесконечности, тебя не спасет ни один». Посмотрела на царя, который бдил с единственно закрытым глазом, ни Мэг, посмотрела на сжавшую мне плечо женщину. «Ничто не спасет тебя, захоти я поступить так, как хочешь ты, понимаю». Вытянула руку и стала рассматривать ее, вновь поменяв позу. «Ты скоро станешь отцом и все такое, нервы идут в разнос, но...» — искривилось ее лицо в настолько гневное. «Даже не смей говорить, чите, то о доверии, когда я доверилась тебе, или что, думаешь, все эти годы, которые я шлялась с тобой, вот так тхух», — взмахнула рукой. «Пыль», — не знал, что на это ответить, ибо запахло реальным дерьмом, особенно когда у одной богини крыша совсем поехала. «А-а-а, Вестин, ты еще такой молодой, вижу по твоему лицу, что ты не понимаешь, о чем я, но позволь тебе рассказать кое-что без смерти», — ответила мне, при этом посмотрев как на несмышленого ребенка. «Это повторение одного и того же, изо дня в день, одно и то же, день, ночь», — мотала головой и глазами вправо, влево, помогая указательными пальцами. «Однажды, то, что раньше приносило удовольствие, перестает его приносить, а жизнь теряет краски. Ничего не хочется, жизнь тленная скука, а то, чем ты был в начале, перестает быть тобой. Но жизнь идет и идет вперед, когда ты стоишь на месте. В какой-то момент и жить-то уже не хочется, но ты понимаешь, что с этим ничего не поделать. Расстаться с жизнью — непозволительная роскошь, да и собственное эго, напомнившие о себе в такой момент, не позволит с ней расстаться. Так что после этого ты цепляется за каждый шанс выбраться из этой рутины. Моим шансом стал ты. Наклонилась вперед и тыкнула пальцем в сторону моей груди. Поздравляю тебя. Развела руки, уверена, у Мэг похожая причина. Перевела взгляд на Мэг, которая в общем-то продолжала держать меня за плечо. И почему-то мне стало казаться, что она именно держит меня. Попахивает безумием. О, все мы бессмертные безумны. Уставилась на меня, подергивая головой, только каждый в своей манере. И поверь, этот шанс, позволивший вернуть мне вкус жизни, я отдам за него эту самую жизнь. Вновь тыкнула пальцем в сторону моей груди, так что заруби свои слова о доверии у себя на носу и забудь о них. Я, но не успел я что-либо сказать, как по округе раздался плач, детский, а из разложенной нами здесь родильной палатки вышла Хила, бледная, с черными кругами под глазами, но с широкой улыбкой и бесконечным счастьем в глазах. В руках она держала небольшой сверток, укутанный в золотую бархатную ткань. «Моя дочь, наша дочь, Фрея, Фрея Вестинсдоттир». В такой момент сжался мой кулак так, что, кажется, захрустела даже моя черная перчатка. «Чертова Кали». Глава 56. На полигоне Асгарда сражалась девочка-подросток, платиноволосая, златоглазая, одетая в подобие золотой неполной брони и с длинным боевым посохом в качестве оружия. Пока у девочки не все получалось. Ее техника боя с посохом откровенно хромала, в тонких руках не было много силы, а скорость желала лучшего. Зато она компенсировала свои недостатки, какой-то просто нереальной ловкостью и реакцией, особенно реакцией, которой иной раз нет и у взрослого аса, прошедшего горнила битв. Ой, ха-ха-ха-ха. Получила жестокий удар по лбу девочка, мило и одновременно болезненно скривившись. Если видишь атаку, но не поспеваешь за ней, то нечего и пробовать использовать кульбиты. Без каких-либо эмоций поучала девочку рыжеволосая красавица. Да наставница. Нежным и мягким голосом ответила девочка, крутанув посох пару раз и встав в боевую стойку. Нет, закончим на этом. Не забывай, тебе еще идти на уроки магии к Фридге. Разгладилось лицо Мэг и широко улыбнувшись, она одним движением задвинула свой короткий меч в ножны. «Благодарю, наставница». Опустив посох, низко поклонилась девочка. «Ох, Фрея, какая же ты милашка». Не сдержалась Мэг и быстрым движением заключила девочку в объятия. «Тетя Мэг», сдавленно пискнула Фрея, а я, кажется, услышал хруст ее костей. «Хех, бывает, Мэг совсем не сдерживается». «Ну тут и не поспоришь». С милотой Фрией тяжело сдерживаться. Неплохо, совсем неплохо. Однако тебе есть куда расти. Выйдя из тени, показался обеим на глаза. Привет, моя маленькая звездочка. Отец, засветилась звездочка лучами счастья, а затем, подбежав, прыгнула на меня. Эйк, подловил ее на руки. Что значит отец? Называй меня папой. Возмутился я. Ну а как же так, ммм? Скорчила она лицо, полное горя и отчаяния, при этом все равно оставаясь до нельзя милой. Фрея всегда была очень милым ребенком. Даже когда она грустит, она остается милой, и ее всегда хочется поискать. Что я и принялся делать, растянув ей щеки. Мм-му-му-му. Больно. Мм-мям. Отпрыгнула от меня, потерев свои раскрасневшиеся щечки. Чего вы все так любите дергать мои щеки? Надулась и стала ну совсем милой, просто невыносимо милой. Потому что ты слишком милая. Сцапала ее новое действующее лицо, уму-му-му, растерла ладонями щечки звездочки. Тетя Кали, а сейчас так она улыбается. Кали, эх, все еще не до конца верю, что у меня появилась дочка. Это маленькая, но столь яркая и добрая звездочка, красота которой уже сейчас убивает всех наповал. Как и сказал, Фрея была доброй, иногда даже слишком, что выливалось в некоторые проблемы. Когда от какой-нибудь несправедливости к другим девочка могла грустить днями, это в самых запущенных случаях. Но, к счастью, насколько она была добра, настолько же она была непоседой, унаследовав это качество у нас с Хилой и удвоив его. В первые годы без присмотра Фрию вообще нельзя было оставлять. Из-за этого у нее было 8 нянек, не включая меня, Мэг, КХМ Кали и Фридгу, которая просто обожает свою внучку. Вот уж у кого получился тандем, так это у бабушки с внучкой. Фрея уродилась очень талантливой в магии, опять же взяв от нас с Хилой самые лучшие, а от деда Одина ей досталась сила света. Ага, Фрея вторая в Асгарде богиня света, но в отличие от Одина, свет у нее был немного другой. Если простыми словами, то не боевым. Он не мог причинить боли, ущерба, нести разрушения и подобное. Даже самая ярчайшая вспышка, которая в обычной ситуации обожжет глаза, не принесет никаких страданий. Ее свет созидает, лечит и возражает. «У-у-у, малышка, эта тетка опять тебя обижает?» Липла Кали к Фрие. «Нет, мы, яй». Утонула Фрия в груди Кали, а я только посмеялся. «Ладно уж, признаю, Кали очень любит мою дочурку и не вижу ничего плохого в их общении». «Хе-е-е-е». Смачно зевнул, потянувшись, Фрия. Позвал малышку. Отец, выбралась из объятий Кали и повернулась ко мне. «Я пришел попрощаться». Немного грустно ответил. «Попрощаться, ты?» Поджав губы, почти полились слезы из ее глаз. «Ты отправляешься к маме?» «Ха-ха, хей». Покачиваясь, подошел к ней и обнял. «Чего так грустно, как будто я помираю? Это ненадолго, 50-100 лет. Не заметишь, как они пролетят? 100 лет. Да я столько еще не прожила. У-у-у-у». «Малышка, не нужно делать такое лицо». Сдался под напором ее грустных глазок. «Вот только что я проиграл, раз сдался. Можно мне с тобой?» «Нет, нет, ау». Сказал быстрее, чем подумал. «Но, нет, ты еще слишком мала, и не строй глазки. Все равно этот трюк у тебя не пройдет». Погладил Фрию по голове. «Еще успеешь навоеваться, а пока просто расти и набирайся сил. 100 лет, что для нас бессмертных? Пшик, да из чего ты взяла, что 100 лет? Мы их уделаем гораздо раньше. Ммм». Грустно опустив голову, промычала Фрия. «Я понимаю, совсем стала похожа на побитого котенка. Ну же, ученица, меньше грусти в голосе. Лучше радуйся, что предки свалит подальше и у тебя будет много свободы». Весело улыбаясь, подключилась Мэг. «Мэг, не учи ее плохому, а лучше присматривай за ней». «Конечно, я просмотрю за малышкой». Погладила ту по голове. «А вы с Хилой возвращайтесь поскорее». «Ага, попытаемся. Начинаем атаку». Развернувшись, тихо сказала Хила, но ее голос эхом разнеся по всей округе. Каждый из 20-тысячного войска асов услышал, и каждый воин привел в готовность реактивные движки своей брони. «Бастила, начинай». Дал я команду, и копья и флот космических кораблей пришел в движение. Черные тучи над нами были полностью развеяны, и в небе, в атмосфере планеты стали вырисовываться десяток километровых исполинов, похожих на наконечник копья. Медленно повернувшись носами к нам, они сформировали круг, а затем с очень громким и металлическим гулом стали заряжать свои пушки. На некоторое время глаза застелило фиолетовое зарево. Однако в следующий же момент в планету, а именно в гору, ударили десятки фиолетовых столбов. Это был даже не лазер, это была чистая космическая энергия с щепоткой энергии камня силы. Удивительная мощь. Дала свое мнение Хилой, переступив ногами, покачнулась. Все же землетрясения от такого удара дошло и до нас, стоящих от эпицентра в десятки километров. Ну, неплохо. Дал свою оценку я. Неудовлетворительную, хочу заметить, но нос все равно тянулся вверх. По мне так, так должен ударять всего один корабль, а не десяток. Но это максимальная мощь, которую я смог вытянуть и сконструировать за ту почти сотню лет подготовки к взятию оплота демонов. Но если уж говорить откровенно, то 5-километровой горы больше не было, лишь ее полуобожженные обломки все еще летали вокруг. Долетело даже до нас, безрезультатно, правда, магический щит не просто так был возведен. Когда все закончилось, из недр горы рванули тысячи демонов, как будто и не было орбитального удара. Однако, миг, и мир вновь сотряс мощный удар. Вместо лучей, теперь корабли сбросили сотни бомб. Так даже не интересно. Покривилась Хила. Успеем еще повоевать. Это лишь ненужное мясо, которое только надоедает. Как думаешь, выдержал бы Асгард такой удар? Посмотрела на меня заинтересованными глазами. Нет, и магические щиты не помогли бы. Разве что после первого удара, Золотой дворец уцелел бы, но второй удар он бы точно не перенес. Опасная сила, которой обладаем мы. Однако, если вспомнить, у эльфов тоже есть космические корабли, и их побольше, чем у нас. Ты прав, Вестин. Вмешался в наш разговор один, облаченный в броню разрушителя. Подошел со всей серьезностью к нашему вторжению, и самих эльфов тоже гораздо больше, чем нас, но пока что мы остаемся в нейтральных отношениях. Ты понимаешь, о чем я? Наклепать еще кораблей? Именно. Я не собираюсь останавливать нашу экспансию только на этом мире. С такой мощью, мы полностью захватим наших древних врагов, йотунов. Сочился голос Одина амбициями, Хила, отдавая команду. Бросил он ей, как мне показалось, в нетерпении. Первыми со звуком гидравлики и работы механических частей в движение пришли танки, или как их называют асы, пауки. Многотонная бело-золотая бандура с шестью лапищами и оснащенная прямоугольной массивной полутораметровой плазменной пушкой, работающая на энергии камня силы, понятное дело. 400 танков резво заперебирали своими лапищами и вырвались вперед, оставляя нас позади. Личная разработка, созданная для того, чтобы пушка могла пробивать кого-то прочного вроде нас или демонов. Ну и конечно же броня, способная выдержать удар моего молота. Не полную силу, но это уже огромное достижение. Второй моей личной разработкой были истребители, рой которых сейчас вылетал из кораблей сверху. Небольшие золотые куски металла, чем-то схожие своим видом на асгардские лодки, но более технологичные. Этих птичек было больше тысячи, и все они управлялись бастилой с копья. Маломощные и созданы для одной цели. Сделать так, чтобы самые слабые демоны не мешались нам. Отмахнуться от мухи несложно, но когда делаешь это десяток раз, начинает надоедать. А мух здесь много. На этом с техникой можно покончить. Как покончить и с тем, что я осознал то, что кузнец-оружейник может создавать оружие не только с помощью молота, наковальни и печи. Технологии тоже вполне себе подходят для этого, особенно когда ты создаешь что-то очень опасное. Также не стоит забывать и о том, что я немного бронник. Вслед за танками, которые прямо на ходу стали отстреливать вновь вылезших демонов, взлетели асы. Обновок у них было не так много, но реактивные сапоги и компактные ранцы для полета я им сделал. Самое то, в мире, где крайне неровная и дырявая местность. Мне стоило сделать это раньше, но поздно говорить об упущенных возможностях. Особенно сейчас, когда возможности воплощены в жизнь. Любуешься? Раздался голос Хилы, от которого я вздрогнул. Он был столь глубоким и потусторонним, а также отдавался эхом. Пока я усилил армию, кто-то усилился сам. Теперь Хила, похоже на страхолюдину какую-то. Главное не сказать это вслух. Черные глаза и подобие черных текущих слез, болезненно бледна кожа, отростки застывшие и затвердевшие тьмы, ну и мощное давление с ощущением силы смерти. Очень непривычно видеть нашу армию в окружении технологий. Проигнорировал ее вид, ибо теперь он привычен для меня. Да, ты прав. Казалось бы, технологии, что они могут сделать нам, бессмертным существам? Ха-ха, глубоко вздохнула эхом, все благодаря тебе. Конечно, вздернул нос и почувствовал гордость, наблюдая, как движется огромное войско, которое по сути я собственноручно одел и вооружил. Но оставим эту тему на потом, нам пора на поле боя. Подарила мне улыбку смерти. Отдаюсь в твои заботливые руки, дорогая. Подарил ей зеркальную улыбку, разведя руки в стороны. Ха-ха-ха, посмеялась и подарила мне теперь уже поцелуй смерти. Держись, братик. Подхватили меня и мы оба, обратившись зеленым дымом, уносящимся в самую гущу событий. Глава 57. Зачистка демонов шла с маленьким скрипом. Самых мелких истребителей отстреляли в самом начале, давая нам зайти в прихожую демонов. Огромная пологая дырень, уходящая куда-то очень глубоко, откуда демоны больше не лезли сотнями и тысячами. Нет, всего лишь десятки. Зато какие. Если говорить о силе демонов, то они были совсем немного слабее меня. Ну, почти. Мои обычные удары демоны вполне могли пережить, а лишившись лишь части тела, с легкостью ее восстанавливали. Они почти вообще не обращали внимания на луч энергии камня силы. Однако стоило добавить капельку энергии реальности, и за пару секунд воздействия начинали рассыпаться. Но что я окончательно понял, так это то, что рядовым асам и младшим командирам здесь делать нечего. Их просто сминают, даже не замечая. Лишь мы, Хила, я, один, могли оказаться сопротивление, которое перешло в полноценное наступление. Та же Брунгильда, Тюр и их элитные отряды вместе со старшими командирами могли только сдерживать демонов. И в такой суматохе только пришла команда от Хила о перегруппировке и полноценном отводе более слабых представителей войск. Как мной тут же вытерли каменную землю и отправили в длительный полет. Очередной сильный демон, только у этого была секира, и по всему телу просматривались металлические вплавления. Взяв прицел на меня, он бросил мне дерзкую улыбку и помчался вперед, раскидывая всех на своем пути. У этого демона был крайне необычный огонь, алый. Огонь не разбирал ни своих, ни чужих, сжигая всех подряд. Причем, как я успел заметить, огонь пробирался внутрь доспехов асов и выжигал их изнутри, оставляя только железяки. А ведь доспехи должны быть герметичными. Дождавшись, когда демон приблизится ко мне, я принял удар его секиры, которая была размером с меня, ударом своего молота. Столкновение наших сил породило мощную звуковую волну, которая вгрызлась в камень под ногами и раскидывала его вокруг. «Ас, я испепелю тебя!» Взрычно проговорил демон, и из всех его щелей палился алый огонь. Сначала я замер, подумывая принять огонь на себя и проверить, смогу ли выстоять, но что внутри меня дернулось и как бы сказала «нет», потому пришлось отпрыгивать, но не хотелось оставлять демона безнаказанным. А именно сильный бросок молота, с полной напиткой энергии силы, сделавший его темно-фиолетовым. От такой силы, взрыв сотряс округу, а меня откинуло еще дальше, продирая мною камень. «Ах ты сволочь!» — выругался, когда пыль улеглась. Еще один нюанс, возникший только тогда, когда мы вошли в эту зону демонов. Они стали сражаться сообща. Вот и сейчас один демон, более слабый, защитил своим телом другого, соответственно более сильного. И если бы кто-то сказал, что это несправедливо, то в ответ бы получил только рычащий смех. Мне же, как обычно, не нужно было слов, а посему, перехватив свой молот покрепче, я сделал быстрейший, насколько это возможно, рывок, влетая в демона. В итоге, отозвав нашу армию, пришлось оставить ее прикрывать тылы, а мы в три рыла при поддержке танков стали прорываться все глубже и глубже, делая паузы на отдых. Причем отдыхали дней по 8-10, а затем спускались еще дней 5, прежде чем нарвались на новую пачку демонов. При спуске вниз также появилась небольшая проблемка, а именно жар. Мы спускались очень глубоко, очень, и по мере нашего продвижения, окружающая нас температура повышалась. Но что интереснее, полностью исчезла лава. На ее место пришли от желтого до темно-красного кристаллы, пышущие почти невыносимым жаром. Мы шли и шли, шли и шли, а потом еще шли. Тылы нам уже никто не прикрывал, танки не стреляли, и где-то спустя пару месяцев мы все же добрались до царства демонов. Долго, как по мне, но все из-за того, что Одину понадобились более частые привалы, и в конце концов сражения были отданы полностью нам с Хилой. Жара, просто невыносимо огненная жара. Один тратил почти все свои силы на поддержание барьера света вокруг нас, чтобы отогнать ее. По словам все того же Одина, температура приближалась к таковой, как у звезд. Не знаю, как он это рассчитал и знать не хочу, но я бы вполне смог расплавить некоторые из самых легкоплавких металла, просто вытянув руку за барьер. Но неважно, как мы собираемся искать Суртура, вот что важнее. До царства то мы дошли, и черт побери, оно просто огромное, невероятно огромное. Даже у гномов с их ростом постройки и площади будут в пару раз меньше, и ими вполне может пользоваться кто-то мелкий вроде меня. А тут, явно кто-то компенсировал. С другой стороны, демоны и размерами побольше гномов будут. И опять же, черт побери, как тут красиво. Я бы даже сказал, что здешнему пейзажу Асгард полностью проигрывал. Гротескный гигантизм, несколько допотопная архитектура со всеми этими колоннами, вырезками, наслаиваниями и черным камнем вперемешку с блестящими и матовыми металлами. Не стоит забывать и том, что это пещера огненного мира. Широкая река лавы, берущая начало откуда-то сверху. Она как бы рассекала царство на две части и водопадом впадала в красновато-оранжевую бездну. Опять же повторюсь, это пещера, а значит, у нее есть потолок, усыпанный миллионами самоцветов и кристаллов различных форм, размеров и цветов. Думаю, из-за количества лавы тут и так бы не было темно, но самоцветы, боюсь, а ночи в этом месте не знают. На все это великолепие мы наблюдали почти под самым потолком, куда и привела нас дорога, и думали лишь об одном: как будем выколупывать все эти кристаллы. От таких богатств даже у Хилы, не столь падкой на материальное, голова стала работать в одну сторону. Однако стоило нам заметить 200-метрового рогатого гиганта, который решил услужить нам и облегчить его поиск, как все мысли из наших голов улетучились. Суртур, он не горел, он и был воплощением огня, лишь абсолютно, кажется, даже собирающий тьму, черные рога выделялись в нем, да огромный меч, горящий темно-алым огнем, жахнуло жаром от него так, что мы почувствовали это даже через барьер света. Чистые, не помутненные эмоциями, но тем не менее всепожирающие и приятные. Именно приятные. Хотелось отдаться этому пламени и раствориться в нем без остатка. Бррррр. Отвратительное чувство. Если вы еще не напряглись, то самое время. Бросил нам практически шуточную фразу один, и я почувствовал, как в него стала стекаться сила Асгадра. Ну и как без того, что он стал похожим на лампочку. «Восстаньте, мои воины!» Стало поднимать из мертвой демонов, только сильнейших, и пылали они не огнем, а, как уже можно догадаться, силой смерти. Однако, Хила, почему только сейчас? «Потому что я так захотела», съязвила, приподняв бровь. «Эф, какая важная!» — закатил глаза. «Тебе бы тоже стоило показать, что у тебя припрятано в рукавах вест». Теперь ее голос не только раздавался эхом, но и двоился. И я готов был поклясться, что на самом деле она сказала: «Давай сам показывай, чего ты там напрятал и почему ты решил показать это только сейчас. Это и есть вся моя сила». Развел руками. «Хэм-эм-эм». Прикрыла она один глаз, а вторым пробила меня насквозь. «Смотри, не пожалей. Поверь, я буду последним, кто пожалеет об этом. Два камня бесконечности — это уже огромная сила. Мы уже видели эту силу, и ее недостаточно, чтобы сражаться с Суртуром. А нет, моя дорогая сестренка, вы видели, только мое баловство с камнями. Пока что я даже в половину их силы ими не пользовался. Сосредоточьтесь, наш враг перед нами». Вклинился в наш разговор один. И как же мне хотелось ответить, что наш враг слегка тормознут, даже для своих размеров, еле-еле тащится к нам, не стоит покупаться на это Вестин. Ты знаешь, что враг силен, и это лишь обманный манер. Вот уже Суртур занес руку с мечом над головой. Как по мне, так он все еще слишком далеко от нас. Медленно, подозрительно медленно, царь демонов стал опускать на наш свой меч, ну как на нас, удар явно не достанет до нас. Пока все это происходило, у меня как-то сам задергался глаз. Такое чувство, что над нами издеваются, определенно издеваются. А если над тобой издеваются, что нужно делать? Правильно, бить в ответ. Очень-очень больно бить. Я проделывал это с Целестиалом, проделаю вновь. Достанем из сумки кубик Уру размером с кулак и с помощью камня реальности разгоним его до почти световой скорости. Взрыв получился мощный, громкий и даже болючий. Правда, Суртур выдержал атаку, которую не выдержал Целестиал. Улетел далеко, попутно разрушая свое царство, лишился половины своего тела, но выдержал удар, а после регенерировал, с помощью пламени и стал подниматься. Вестин поймал два осуждающих взгляда. Что? Проверка на прочность. Развел руками, если уж начали сражаться, то делать это нужно с полной самоотдачей, а не эти все. Занес меч над головой, покачивая головой, дразнясь, медленно наблюдаю за противниками. Опускаю меч. Пусть знают, кто тут главный. Нет, мы пришли сюда убивать. И убивать мы будем вон того огромного урода. Указал на Суртура, который, смотрите, как резво поднялся. Что, медлительность внезапно исчезла? Как это так? Непонятно. Достав из сумки еще десяток снарядов, но поменьше, я, не сдвигаясь с места, стал разгонять их и запуливать в Суртура, опрокидывая и не давая тому подняться. По сути, глупость, которая не наносит ему много повреждений, ведь их он регенерирует, но весело. Да и как небольшое наказание за недооценку противника сойдет. Чего стоим, смотрим. Может, начнем уже? Пробилась нотка раздражения в моем голосе. Хе, скривило лицо Хила, и она положила руки на пояс. Много спеси мальчишка. Не отставал от нее один, пуская яд в голос. Я серьезно. Я тут вроде как самый слабый, а делаю больше всех. Эх, черт, не удержал. Предательская ухмылка все же вылезла. «Давайте, давайте, вы оба, нам еще кристаллы с потолка отскребывать». Продолжил нападки, и после совместного пфика и парочки нелестных слов в мой адрес, эти двое все же соизволили сдвинуться с места и принять участие в разворачивающемся сражении. Они устремились в воздух и рванули к пока еще валяющемуся Суртуру. Пока они это делали, в мою голову забралось разочарование. «Вот как прикажете сражаться с врагом, которого ты точно знаешь, что победишь?» Конечно, я и досражался с подобными врагами вроде тех же демонов, но сейчас все немного по-другому. Это Суртур, царь, лидер, владыка, глава демонов, тварь огромной силы, способная на равных сражаться с Одином и Хилой одновременно, да что там и со мной тоже. Если бы не одно «но», я имею как минимум 4 способа, как уничтожить Суртура практически щелчком пальцев. Вот и думай, дать сразиться Хиле и Одину, при этом выступая поддержкой им, или закончить все быстро. Они не войско Асгарда, которое разорвет меня, если не дам им славно повоевать, закончив все в одиночку и быстро. Хех, и нахрена я настолько сильным стал? Теперь и не знаешь, то ли не раскрывать всей силы, то ли забить на все и бахнуть на полную катушку, что крайне скучно. Ха-ха-ха, жаловался сам себе. Ну тогда уж давай, Вестин, продолжим развлекаться. Убрав молот на пояс, заложив руки за спину, вытянувшись как струна, я немного покривлял лицом. Для начала нужно немного понизить температуру. Какие там законы природы задействованы для этого? Ахаха, чё выдал? Камню реальности на это плевать, а вместе с камнем силы ему по большей части плевать и на саму вселенную. Так выкрутим ползунок вниз и установим в помещении комфортные градусы. Упс, чуть не забыл, когда меняешь законы, не забывай и об их воздействии на другие законы. Так что сначала крутанем еще один ползунок вниз. Не хочу знать, что будет, если в таком месте резко упадет температура. Затем делаем так, чтобы я мог летать. Обычно я летаю с помощью наноботов, и если задуматься, то это очень сложный процесс. Но сейчас я просто хотел лететь, без всяких ограничений. Подгибая под себя реальность, я стал отрываться от земли, а затем, не меняя позы, выправка солдата, рывком улетел вперед. Да так быстро, что через миг оказался на сотню метров в стене данной пещеры. Пытаясь привыкнуть к такому способу полета, я все же вылетел из стены, буквально из стены, и обнаружил, что сражение уже крайне активно ведется. Без меня не могли подождать. Я оказался прав, Суртур действительно издевался над нами. Например, сейчас он наоборот двигался быстро для своих габаритов, а удары его были просто непомерно сильными. Одни только замахи создавали порывы ветра, способные громить скалы. Что удивительнее, один вполне себе мог принять на блок такие удары и даже в самой малой мере пересилить их. Ахилла. У Хиллы был Мьёльнир, ей не нужно было пересиливать Суртура, за нее это мог сделать молот. Молот раскрывался все больше и больше, окончательно подстраиваясь под силу смерти. Молнии давно стали зелеными и с легкостью пробивали огненную шкуру Суртура. Только он заращивал дырки на раз, а на два ударял своим монструозным мечом, при этом не забывая пыхать огнем. Расслабляя тело, и, как бы сказали многовековые мудрецы, просиживающие свои задницы на одном месте и постигающие законы мироздания, я отдался потоку. Летел по наитию, практически не контролируя руки и ноги. Со стороны, наверное, выглядело забавно, а как забавно это чувствовалось. Кто-то вполне бы счел это за абсолютную свободу. Вот смех-то. Подобно красно-фиолетовой комете, я разогнался и пробил насквозь Суртура, не забывая оплатить его тело энергией силы. В этот раз я смог себя контролировать и остановился в аккурат со своими ребятами. «Ну что, теперь действительно начнем?» — спросил у уставившихся на меня Хилла и Одина. «Мы уже начали, если ты не заметил. И сколько раз говорила, предупреждай. Ну же, Хилла, не ворчи. Наш враг оказался тем еще слабым дерьмом, и я хочу немного развлечься». Глава 58. Суртур оказался до крайности крепким орешком. Хотел бы я так сказать, но нет, камни давали слишком много силы. Я не чувствовал азарта совсем, в отличие от Хилла и Одина. Я бы даже сказал, что каждый из них по отдельности был равен царю демонов. Так что я поддержка, а Суртура забьем по старинке, измором. К тому же пока что только он понес видимый ущерб. Его тело, состоящее из огня, заметно истончилось, стало слегка прозрачным, даже кости вырисовываются. Кости? У него есть кости? Ну а мы втроем так, полетали пару раз, да пару шишек набили. Скорость, что я о ней говорил, вот она и решает. Суртур хоть и быстро для своих габаритов, но даже близко не успевает за нами, лишь его волны от ударов изредка прилетают больнее, чем обычно. А вот если бы он попал, собственно, повелитель огня в своей ярости, а он реально был в ярости, порушил добрую половину своего царства, поубивал своих подданных, вместе с теми воинами, которых вызвала Хилла. В серьезном деле они оказались не такими уж и сильными, как на первый взгляд. Мы их просто не замечали, сметая на своем пути. По первой я подумал, что демонов вообще тут нет, а оно вон оно как. И в итоге могу сказать, что тут бы справился и один, в одиночку, или Хилла. Но так уж получилось, что нас было трое. Я чисто на поддержке, не стал пользоваться камнями на полную, но все же границы проверил. Я вполне себе был способен полностью обездвижить Суртура, окружив его красной энергией. Сложнее было с его пламенем, оно мне показалось слишком неподвластным и слишком ускользающим. В такие моменты можно было заметить, как пламя, как бы отделяется от демона и пытается пожрать красную энергию, но куда там. Сколько бы могущественным пламя не было, до могущества камней ему было далеко. Тьфу, Вестин, чем ты занимаешься? Прилетел злой один, кажется, последний удар Суртура задел его. Пока не забыл, мне нужно будет напомнить о том, чтобы я разобрал и посмотрел внутренности разрушителя. Уж больно интересная машина получается, а его свойство подвижной брони и вовсе уникально. Вот как сейчас, один поднялся на ноги очень неестественно, из горизонтали, сразу же в вертикаль без лишних движений. Броня, как бы задрожала, металл поплыл и провернулся. Я даже не уверен, что один принимал участие в своем подъеме. Ведь по сути разрушитель — это искусственный интеллект, только магического происхождения. А в таком случае можно ли называть его искусственным интеллектом, Вестин? Свои изыскания насчет разрушителя ты проверишь позже. А, у тебя на лице все написано. Смотришь на меня как на подопытного. Но хватит разговоров. Отмахнул рукой, ставя точку. Наш враг все еще жив. Ха-ха-ха. На вздохе заорал он во всю мощь легких и сомкнул свою ауру света на Гунгнире, максимально уплотняя и заостряя ее. Ха-ха-ха. На выдохе бросился лучом света в ослепляющие атаки. Он прошил Суртура насквозь, затем еще раз и еще раз. Хватило аж на 9 раз, за которые Суртур как-то уменьшился в размерах, а его огонь истончился еще сильнее. Примерно в этот момент я понял, все мы окончательно победили, так и не получив должного отпора. Обычно такие бои между сильными существами занимают длительное время, но с начала нашего боя не прошло и получаса. Большую часть, из которых я проковырялся в носу и проигрался с камнями, легкомысленно, возможно. Взяв красные тиски и оторвав Суртура от земли, в него полетели одновременно десятки атак, но не обращая на это внимания, я достал меч. Простой на вид, этот меч не имел лезвия. Вместо лезвия у него была дубинка цилиндрической формы, чешевидная гарда и рукоять под одну руку. Уру, сила, реальность и пространство – это я о цветовой гамме меча, а не о том, из чего он сделан. Один из моих основных секретных проектов, созданный как раз для того, чтобы убивать бессмертным существ и все, это все, что нужно от этой палки. Испытанный лишь раз и затем спрятанный под асгардские руны, которые мне пришлось подучить специально для этого, а все из-за того, что он привлекает много внимания. Вот даже сейчас, избиение Суртура остановилось и все смотрели только на меня. Странное явление, которое непонятно мне. Как обладатель меча я ничего такого не чувствовал, что заставляло бы насторожиться. Именно насторожиться, так интерпретировала свои чувства Кали, когда я показал меч ей. Опять же с ее слов, она чувствовала опасность, исходящую от меча, а все ее инстинкты говорили ей бежать или она умрет. В тот момент она даже попыталась прирезать меня, подумав, что она окончательно меня достала, и я решил убить ее. Настолько распространялось это чувство. Чего-то смекнув, Суртур разверзся огнем с новой силой, оплавляя окружающие нас здания. Настолько, что мне пришлось закрыться рукой, ибо жар начал жрать кожу, невзирая на щит вокруг и мои доспехи. Вжух! Легкий взмах рукой, и Суртур исчезает с лица вселенной, не оставляя после себя ничего, даже пепла. Вместе с ним исчезла и часть пещеры, или правильно сказать, часть планеты, открывая вид на чистое звездное небо.